Здравия всем и доброго времени суток. В эфире Василий Васильевич «Стол заказов» на Народном славянском радио. В ближайшее время прозвучат музыкальные приветы нашим слушателям, которые нашли в себе силы оказать нам посильную помощь. Их много, и каждому постараемся упомянуть здесь в наших выпусках «Стола заказов». Итак, начнем. Андрей Иванович, на севере есть замечательный город Архангельск. В нем живет певица Алла Сумарокова. Это замечательный, светлый человек. Давайте послушаем хорошую песенку. Мне она очень нравится. Мы любим тебя, Архангельск. Проснется солнце, и на леса туманы выпадут росой. Архангельск широко нам улыбнется и покорит Неброской северной красой. И невозможно не влюбиться в этот город. Нигде на свете нет другой такой земли. Недаром место это выбрали поморы, именем священным город нарекли. Мы любим тебя, Архангельск, мы крови с тобой одной. Мы любим тебя, Архангельск, старинный и молодой. Мы любим тебя, Архангельск, гордость России, честь. Мы любим тебя, Архангельск, просто за то, что ты есть. Архангельские земли кладами богаты, но главный клад, конечно, северный народ. Ведь вырос Ломоносов здесь когда-то и защищал Россию Беломорский флот. Нам этот край глядел невиданных завещан. Мы отдадим ему и руки, и сердца, и русский дух у Беломорья будет вечным, и русский север будет русским до конца. Мы любим тебя, Архангельск, мы крови с тобой одной. Мы любим тебя, Архангельск, старинный и молодой. Мы любим тебя, Архангельск, гордость России, честь. Мы любим тебя, Архангельск, просто за то, что ты есть. Мы любим тебя, Архангельск, мы крови с тобой одной. Мы любим тебя, Архангельск, старинный и молодой. Мы любим тебя, Архангельск, гордость России, честь. Мы любим тебя, Архангельск, просто за то, что ты есть. Мы любим тебя, Архангельск. Я люблю тебя, Архангельск, за то, что ты есть. Дмитрий Григорьевич, Сейчас очень много казаков. И среди них выделяется такая певица, она вообще детство поет. Пелагея. Шоу «Казак». Алексей Александрович, рады, что вы нам написали, рады с вашим просьбам, рады вашим пожеланиям. Все мы постараемся исполнить. Также благодарим вас за оказанную нам помощь. И вашу просьбу исполняем. Звучит Лариса Мондус «Проснись и пой».

Дмитрий Анатольевич, очень рады, что мы позвонили нам и сообщили хорошие слова, добрые. К сожалению, мы не смогли записать звук. Не получилось. Поэтому приносим свои извинения и выполняем вашу просьбу. А попросил Дмитрий Анатольевич включить что-нибудь про границу. Итак, Владимир Трошин, «Тихо на границе» из старинного кинофильма. Тихо на границе гаснут где-то за рекой огни до зори. Что же, мне не спится, словно ночью я опять стою в дозоре. Смолкли даже птицы в перелесках до утра уснули. Тихо на границе, но не верьте этой тишине. Слева или справа зашептались меж собой трава и ветер. Смотрит вдаль застава, чтоб спокойно спали все друзья на свете. Речка чуть струится, и в окне твоем давно погашен свет. Родная, тихо на границе, но не верьте этой тишине. Звезды, не мигая, вместе с нами на посту глядят в озера. Знаю, дорогая, мы увидимся теперь с тобой не скоро. Уже вам приснится, пусть приснится вам не спящая в горах застава. Тихо на границе, но не верьте этой тишине. Михаил, к сожалению, просто написал, что он Михаил. Написал хорошие слова. Мне вот понравились. Читаю все полностью от и до, и как оно написано. Здравия всем добрым людям. Поздравляю всех с праздником Бога Купавы. Ура! В этом году полнолуние и летнее солнцестояние с разницей всего 12 часов. Такое бывает лишь 3-4 раза за 100 лет. В этом году 20 июня полнолуние наступило в 14:00, а летнее солнцестояние наступит 2 часа ночи 21 июня, спустя 12 часов. Таким образом, космическая картина складывается так, что в северном полушарии Земли самая короткая, светлая ночь будет еще дополнительно подсвечена полной луной. С праздником добра, радости и здравия! Хочешь, чтобы на радио прозвучала песня Светозара и группа «Аура мира»? Слава Купале! Благодарю! Присоединяемся ко всем его словам, и звучит песня «Слава Купале». Яркие мы зажигаем, цветы до травы венки заплетаем. Красное лето в самом разгаре. Эй, народ русский, становись по паре. Да наводится ярил и святится. Ой, ли-ли-ля-ли. Щелья витые, старые да малые. кругом все родные, мамы, бати, родичи святи, лады догои, время святое. Да наводится ярила святица, ой, ли-ли-ля-ли, слава купале. Да наводится ярила святица, ой, ли-ли-ля-ли, слава купале. Солнце рила всех освещает, мать и водица нас привещает. Всем мы на радость батюшке роду, да матушке ладе ведем хороводы. Да наводится ярила святица, ой, ли-ли-ля-ли, слава купале. Да наводится ярила святица, ой, Ну и сегодня в завершении хочу напомнить, что с вами был Василий Васильевич и программа «Стол заказов» на Народном славянском радио. Выпуски программы «Стол заказов» выходят в эфир один раз в неделю по пятницам, по вторым в субботу. По Москве это в 12 часов дня и повтор записи в 3 часа в субботу уже. А по дальневосточному времени Петропавловск-Камчатский в 21 час в пятницу и повтор уже в 12 часов в субботу. Пишите нам, звоните нам. Присылайте свои сообщения, как в письменном виде, так и в звуковом виде. Все сообщения мы рассмотрим, все пожелания мы постараемся учесть. Мы всегда будем с вами, что бы ни случилось. Потому что мы только с вами, и иначе не будет. До встречи, друзья мои. С вами был Василий Васильевич на Народном славянском радио в передаче «Стол заказов». До связи. Твоя песня без боя.